«Что же именно делать?» – спрашивал философ и снова отвечал. «Нужно бросить глупости, которым человечество столь неразумно, столь по-детски привержено, борьбу за власть, войны, религиозные распри, национальные раздоры, стремление к бесполезному и бессмысленному, в смысле продления жизни, комфорту, страсть к самоодурманиванию, тем более нелепую, что на смену недолгому забвению неизбежно приходит похмелье. Все это забыть, отринуть, а высвободившиеся силы пустить на развитие науки, нацелив ее при этом на простую и ясную задачу – воскрешение мертвых. Главное не робеть, утверждал философ. Капля камень точит. Если 99% усилий человечества пойдет не на жалкую борьбу с голодом, позор, позор, восклицал он, и Ребров не мог с ним не согласиться, и не на удовлетворение мизерных запросов модниц, болтунов, сластолюбцев, гурманов и всей прочей бессознательной шушеры, а будет брошено на решение главной и общей задачи, смерть, несомненно, будет побеждена. Но для этого нужно повзрослеть и уяснить, наконец, что человек – это не двуногое существо без перьев. Нет, – твердил философ, – человек – полпред ноосферы. Вот что такое человек. Полпред вечности. Вот что такое человек. Примерно так Ребров воспринял мысли философа. Философ понимал все трудности такого дела. Он предупреждал, не все, конечно, согласятся с нами. Ленивые и костные возразят нам. Мы не хотим вечности, мы хотим свободы. Но мы ответим, разве свобода жрать, пить, осеменять и быть затем безвозвратно съеденным червями слаще свободы трудиться, чтобы воскреснуть? И все это теперь без конца крутилось в мозгу, требуя от Реброва отчетливого положения своей ясной и в чем-то страшной простоты. Нужно было это понять. Но как? Как можно было это понять? Ведь все верно, все верно. Философ совершенно прав. Нет непреодолимых препятствий. Если взяться за дело всем вместе и посвятить ему все силы, все вдохновение и разум, оно непременно будет сделано. Неужели непонятно? Понятно. А что вместо этого? А то, что если бы философ каким-нибудь чудом очутился сегодня здесь, он увидел бы мир, в котором бесполезных, нелепых и вредных занятий еще больше, чем было на его веку. Как же так? Зачем? Почему? Ведь он прав, прав, это так просто. Почему же тогда мир не меняется? Почему мы миримся с этой дурацкой смертью? Совершенно очевидно, можно научиться воскрешать, а мы тупо умираем. Ребров пересек главную аллею и пошел налево, коротким путем. Узкая грунтовая дорожка хранила следы недавних дождей. Грязь была щедро присыпана листьями. «Главное, — додумывал он, — первый раз в жизни, быть может, посягая на подобный размах собственных мыслей, что воскрешение мертвых вовсе не противоречит законам физики. Смерть – это всего лишь предельное упрощение системы. Система утрачивает энергию, которая прежде шла на поддержание ее строгой организованности. Для того, чтобы ее снова усложнить, то есть дать посыл новой жизни, нужна энергия. Но разве в распоряжении человечества недостаточно энергии? Залитые ослепительным светом ночные города, вот для чего этот свет? освещать витрины. Что же получается? Как это понять? Он додумывал до конца, обнаруживал отсутствие ответа и, потеребив бороду, возвращался к началу. Ведь философ прав? Между тем дорожка выбежала из леса на покатые лысины по краям лощины, свернула к мостику, который ахал под ногами всеми своими досками, и привела к длинной лестнице. Лестница спускалась в тенистую котловину, где сходились устья трех заросших оврагов. Надпись на вмурованной в бетон ржавой мраморной доске сообщала название источника — «Голубь». Веселая струя, хлещущая из трубы, и впрямь казалась голубой, как жидкий азот. Из неустанно пополняемой лужи брал начало робкий ручеек, метра через четыре безмолвно прячущийся в траве. В лужу были брошены два бетонных обломка. Ребров пристроился за красной курткой и стал смотреть на бурлящую воду. «Вы последний!» Ребров не слышал. «Эй, за водой-то вы последний!» повторила полная женщина в синем плаще. «Что?» встрепенулся Ребров, с усилием отрывая взгляд от перелива в струи. «Да, да, конечно». «Утром кран отвернула чистая хлорка», — доброжелательно сообщила женщина, ставя бидон на землю. «За что народ травят? Здесь-то водица целебная». Ребров отвернулся. Спать совсем не хотелось, но все же сейчас, глядя на воду и размышляя, он часто как-то куца в пол зевка позевывал. Он не высыпался, потому что ночью необходимость и, главное, близость понимания многократно увеличивалась. Назвать сном ту дрожащую дрему, в которую Ребров впадал под утро, можно было только с большой натяжкой. Он закрывал глаза и напряженно всматривался в осмысленное круговое движение ярких разноцветных пирамидок, споры летящих друг за другом от горизонта, где невидимо клокотал их вечный источник. Приближаясь, они, согласно законам перспективы, увеличивались в размерах. Мимо зрачков, в опасной близости, едва не чиркая по роговице острыми углами, и снова вдаль, быстро уменьшаясь, чтобы в конце концов исчезнуть, став всего лишь безликим материалом для рождения новых. Чередование их цветов несло в себе глубокую, всеохватную мысль. Она была почти ясна, почти прозрачна. Недоставало лишь мгновенного усилия, высверка, вспышечной ясности, чтобы эта главная, последняя на свете мысль открылась во всем великолепии и во всей полноте. Юноша в тренировочном костюме наполнил флягу. Теперь на камнях кое-как утвердился старик в старомодной сетчатой шляпе. Каждую бутылку он полоскал. У него были мелкие, полуторалитровые. Затем наполнял быстрой говорливой влагой и напоследок, зачем-то взглянув на просвет, отставлял в сторону. Скоро он налил все шесть, уступил место и принялся паковать. Тележка у него оказалась точно такая же, как у Реброва. Правда, Ребров, не надеясь на прочность штатной коричневой сумки, крепящейся к каркасу, давным-давно отстегнул ее и сунул на антресоли. А у старика сумка была на месте, и теперь он одну за другой совал в нее свои мокрые бутылки. Девушка в красной куртке по-кошачьи проверила скользкий бетон мыском кроссовки, затем переступила и сунула под струю большую полиэтиленовую канистру. Вода бурлила, мелкие брызги стреляли в стороны. Было трудно вообразить, что сущность воды не вечна. В отличие от людей, материя не умирает. Она... — Ну что же вы! — — взволнованно спросила женщина в синем плаще. «Да-да», — сказал Ребров. Задумавшись, он упустил момент и теперь едва не ломал ногти, спеша расстегнуть непослушный ремень и освободить бутыли. Вот они, наконец, рассыпались. В два рывка Ребров открутил крышку и сунул бутыль под струю. Вода радостно зафыркала в захлебывающейся горловине. Бутыль потяжелела, и он поставил ее в лужу, а сам взял вторую. Когда первая налилась доверху, вода ударила ярким фонтаном, сунул под струю следующую, полную завинтил и выставил к тележке. Туда же вторую, пока доливается третья. Вот он, вечный ритм жизни. Все так. Сначала наполняется, потом пустеет. И снова полнится. Ведь полнится, значит, воскресает. Это дыхание, дыхание Брамы. Вдох, а потом выдох. А потом снова вдох. Снова вдох — это нормально. Это естественно. Именно это жизнь, смерть, жизнь. Это понятно, да. Так почему же... Почему? Ребров стоял в неудобной позе с последней бутылью в руках. Бутыль была полна и тяжела, но он не чувствовал ни ломоты в пояснице, ни острого холода, льющейся по пальцам воды. Как понять? Как? Как можно это понять? «Эй, мужик, да толкните его!» Вздрогнув, он распрямился, неловко шагнул на сухое. «А им все равно!» Гремя бидоном, злобно сказала толстуха в синем плаще. «Им хоть 100 человек тут жди!» «Наливают!» Взгляда ее Ребров не заметил. Багажные резинки, которыми он притягивал бутыли к металлическому каркасу тележки, елозили на гладких боках. Третья бутыль норовила растолкать первые две. Резинка сорвалась, больно хлестнув стальным крючком по ноге. Разозлившись, Ребров намотал конец на кулак и натянул до упора. Бок верхней бутыли промялся. Защелкнув крючок на верхней перекладине, он напоследок потряс тележку, проверяя надежность крепежа, и двинулся в обратный путь. Голубая струя ледяной воды, на которую он смотрел так долго, продолжала бесшумно лететь перед глазами. В этом струении было какое-то доказательство, какое-то объяснение. Тележка тяжело катилась следом, узкие колеса сминали листья и вязли в раскисшей глине. Кружение листа над головой и его неслышное падение в грязь тоже говорили о чем-то, тоже что-то доказывали. Ребров чувствовал себя обессиленным. Новая жизнь требовала понимания, и понимание уже брезжило, уже просвечивало сквозь мусор старой жизни. Струя ледяной воды, возникающая из ничего и уходящая в ничто, была еще одним толчком, приблизившим разгадку. Но этого толчка тоже не хватило. Он вышел на главную аллею и побрел дальше. Левая скрипучая сильно высмирила, вот что-то хрустнуло во втулке, колесо завалилось на бок и его заклинило. Теперь оно тянулось по асфальту, стираясь. Тележка перекосилась, и Ребров с усилием тащил ее за собой, не чая добраться до автобусной остановки. На него неудержимо наваливалось равнодушие. Он хорошо знал это состояние. Оно знаменовало конец усилий. Разбившись о стены сияющей цитадели, измученные войска беспорядочно откатывались на прежние позиции. Там их ждали дырявые палатки, подгорелая каша и сон. Сон. Лично ему предстояли вдобавок 4 урока физики. Кое-как, втащив тяжелую тележку на площадку полупустого автобуса, Ребров пристроил ее в уголок, а сам обессиленно повалился на сиденье рядом с каким-то чернявым пареньком, державшим на коленях спортивную сумку. Кренясь и шипя, автобус начал отваливать от остановки. Ребров прикрыл веки, разноцветные пирамидки полетели слева направо по фиолетовому полю. — Что? — переспросил он с усилием, открывая глаза. — Аллах велик! — шепотом повторил паренек. Губы у него дрожали. — Простите? — опять не понял Ребров. Всхлипнув и скривившись так, словно ему сейчас должны были вырвать зуб или вправить вывихнутую руку, мальчик рванул что-то в сумке. От его движения произошла бело-розовая бесшумная вспышка. Ни того звона, с которым разлетались стекла, ни криков с передней площадки Ребров уже не услышал.